Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Петя, а ты ничего не перепутал? Я же тебе уже все рассказал. Позавчера я позвонил профессору, и он предложил зайти к нему на часок пораньше. Он с универсальным перемещателем что-то такое сделал, что нам с тобой, так и сказал, очень понравится. А что, не уточнил. В мастерской закрылся, наверное, и не слышит. Давай подождем. А что за книжка у тебя? Дай полистать. О, с картинками! Это Жюль Верн, его роман «Дети капитана Гранта». Верн, Жюль Верн. Смотрел. Что смотрел? А, поняла, фильм. Петечка, очень тебе советую Жюля Верна почитать. У него столько интересных романов, я их очень много прочла. И знаешь, что интересно? Хоть это и приключенческие романы, и в каждой книге герои что-то ищут и находят, сражаются с опасностями, совершают подвиги, но читаешь и понимаешь, что эти книги не только про людей, но и про нашу планету, про материки и океаны, природу и животных, красоту нашего мира. Маша! Что? Перестань болтать ерунду. Начиталась. Приключения, океаны. В наше время все не так. Сел на самолет и на месте. А телепередач, фильмов сколько? Фотографий. Сиди перед телеком или компом и только кнопки нажимай. Весь мир тебе покажут. Подвиги. Подвиги – это разведка. Это Бонд. Джеймс Бонд. Петя, ну что ты такое говоришь? Помнишь, в жизни всегда есть место подвигу. Ага. Старуха одна сказала, из Иргиль. В школе проходили. Петя, почему ты стараешься всегда пройти мимо? Подвиги, они не только в книгах и фильмах, они рядом с нами. И с красотой также. Одно дело смотреть на экране, и совсем другое дело своими глазами. Ведь даже если я скажу тебе, что вчера ела вкусное мороженое, ты не узнаешь его вкуса, пока сам не попробуешь. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. А мы тут звоним. Уже волноваться начали. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Проходите. Совсем забыл, что мы договорились встретиться сегодня пораньше. На этой неделе я доработал УП и сейчас его испытывал. Теперь он может перемещать значительно больший вес, чем прежде. Представляете, какие возможности это открывает? И я хочу... Ребята, что-то вы... Раскраснелись. Вижу, опять из-за чего-то спорили. Из-за чего на этот раз? Владимир Сергеевич, рассудите нас. Жюль Верн в своих романах рассказывал о неизученных землях и океанах, о путешествиях и путешественниках. Его мужественные герои боролись за свою жизнь с силами природы и побеждали, любовались красотами нашей планеты. Парусные корабли бороздили бескрайние океаны. По живописным прериям скакали табуны лошадей, ввысь поднимались воздушные шары. Все это было давным-давно. И что за девчачий романтизм? Наша земля стала совсем маленькая. Добраться можно куда угодно и быстро. А путешественники превратились в туристов, едущих куда-нибудь, чтобы потом фотки знакомым показать. Я был там, я был сям. А вот хотя бы ваш УП взять, профессор. Как он расстояние сокращает. Да любое турагентство за него все отдаст. Вот бы его на заводе вместо автомобилей выпускать. Ну, про завод мы еще поговорим, Петя. А сейчас, как много в жизни удивительных совпадений. Я только что встречался со своим добрым знакомым, путешественником, и он пообещал, что как-нибудь расскажет нам о местах, в которых побывал. Ну и о себе, конечно. Таких людей, как он, совсем мало. Тут ты, Петя, к сожалению, прав. И всю жизнь он борется за свою жизнь, если можно так сказать. Борется с силами природы. Давайте так, раз грузоподъемность УП увеличилась, отправимся в наше путешествие вчетвером. Моему знакомому такой способ передвижения, конечно, не особенно интересен. Владимир Сергеевич, почему так таинственно? Расскажите, кто это? Да, профессор, мне тоже немного любопытно. Зовут его Федор Филиппович, а фамилия Конюхов. Вы сказали, путешественник. А где он путешествовал? В двух словах и не расскажешь, где он бывал. И на Северном полюсе, и на Южном, на высочайших горных вершинах. Сплавлялся по рекам, в одиночку переплывал океаны на весельных лодках, огибал земной шар на парусных яхтах, участвовал в велопробеге через всю страну и в гонках на собачьих упряжках, ходил с караванами верблюдов, поднимался на воздушном шаре, да много чего еще испытал. Ух ты! Конюхов — художник, писатель, а кроме того, он православный священник. Какой необыкновенный человек! Познакомьте нас, пожалуйста! Хорошо. Ребята, вы подождите меня немного. Как видите, на столе расстелена карта мира, а вот, держите, я нашел в интернете список мест, где побывал Федор Филиппович. Посидел с этим списком и... Но это не список, а какой-то набор цифр. Это координаты. В первой колонке широта, а во второй — долгота. Поработайте, нанесите-ка их на карту, а потом по этим точкам проложите маршрут нашей экскурсии. Назовем ее «Вокруг света с Федором Конюховым». А я отправляюсь за нашим спутником, и если он свободен, вы познакомитесь уже сегодня.